Глава 31. Минск. Июльским утром 44-го Нина сошла с поезда на перрон Брянского вокзала и сразу отправилась на поиски военной комендатуры. Ей повезло, нашлось место в штабном газике, направляющемся в Гомель. Утренняя прохлада быстро сменилась зноем, тент газика защищал от палящих солнечных лучей, но не спасал от духоты. Пожилой солдат, шофер, чертыхаясь, объезжал многочисленные воронки на разбитой дороге. Машину подбрасывало на ухабах. Нина, сидя на заднем сиденье за спиной молчаливого майора, крепко держалась за опору тента, придерживая ногами свой чемодан. Наконец, после полудня машина въехала в Гомель. Девушка растерянно смотрела по сторонам. Казалось, в городе не осталось ни одного целого здания, кругом руины. Из гор битого кирпича торчали куски уцелевших стен с пустыми глазницами окон. Даже от деревьев остались лишь искорёженные стволы. «Фашистские сволочи, отступая, взорвали все, что уцелело в ходе боев», — пояснил Нине майор. «Где же тут найти ЦК комсомола? Домов-то и нет», — сокрушалась девушка. «А это мы сейчас разведаем». Водитель окликнул женщину, толкающую перед собой покосившуюся детскую коляску, нагруженную какой-то утварью, видимо, найденной в разбитых домах. «Гражданочка, где тут у вас комендатура?» «А вот, совернете на Крестьянскую, по ней выйдете на Гитлерштрассе, то есть на Советскую, ищите целый дом, он там один, не ошибетесь. Я думаю, начальство все там». Комендатура действительно располагалась в единственном уцелевшем доме на Советской, однако уставшую Нину ждало разочарование. «ЦК комсомола Белоруссии был здесь до вчерашнего дня, а вчера они переехали в Минск. Третьего дня наши Минск взяли. Гоним проклятого фрица в шею!» Пожилой солдат, дежуривший в вестибюле комендатуры, смотрел гордо, словно это была лично его заслуга. Нина устало опустилась на свой чемодан. «А как же мне до Минска добраться? Мне же в ЦК надо. И есть ужасно хочется». «Олеся, ты обедать?» — окликнул дежурный девушку в светлой блузке, легко сбегающую по ступенькам широкой лестницы. «Возьми-ка шефство над этой черноглазой, проводи ее в столовую коллективного питания». Олеся оказалась бойкой, общительной девушкой, ровесницей Нины, и они быстро нашли общий язык. В столовой было довольно многолюдно и шумно. Нина отоварила последнюю продуктовую карточку, выданную ей вместе с командировочным удостоверением еще в Уфе. Она с интересом прислушивалась к непривычному местному говору. «Ирина, где тебя носит? Возьми тряпку и протри столы!» После обеда Олеся проводила Нину до перекрестка и поручила заботам девушки-регулировщицы, владно сидящей на плотной фигурке в военной форме. «В Минск? Махом отправим, не проблема. Сейчас, почитай, весь транспорт в том направлении двигается». И девушка ловким движением вскинула руки с флажками перед приближающейся машиной. Не прошло и четверти часа, как Нина продолжила путь в открытом кузове военной полуторки среди каких-то ящиков и тюков. Устроившись поудобнее на одном из них, девушка уснула. Проснулась уже к вечеру от тряски, вдалеке погромыхивала, и Нина решила, что собирается гроза, однако небо было ясным. В кузове, кроме нее, оказалось еще двое попутчиков. На дороге то и дело попадались груженные домашним скарбом телеги. На некоторых сидели дети. За телегами брели на привязи козы и коровы. «Партизаны из леса возвращаются», — сказал один. «Идти-то идут. Да только к чему придут? Пожгли фашистские гады их хаты», — вздохнул второй. И действительно, в придорожных селах обгоревших печных труб было больше, чем уцелевших домов. Нина, До сих пор знавшая о войне только по военным сводкам и кадрам кинохроники, впервые видела страшные следы войны своими глазами. Видела плачущих баб с притихшими детишками, роющихся на пепелищах своих подворий в поисках хоть каких-то уцелевших вещей. Столько долгих месяцев они жили в лесу, в землянках, воевали за свою землю, мечтали о том дне, когда вернутся в родное село, домой. И вот этот день настал. Выжили, вернулись. Только ни села, ни дома нет. Машина въехала в разоренный войной поселок. В центре села, на площади, стояла виселица. С нее еще не успели снять повешенных. Двух мужчин, женщину и девочку лет 14-15. На груди каждого висела картонка с надписью «Партизан». Легкий ветерок перебирал светлые пряди волос, упавшие на посиневшее лицо девочки, совсем еще ребенка, всего-то несколько дней не дожившей до освобождения. От этого зрелища Нине стало нехорошо. Еще долгое время перед ее глазами возникала эта картина — лицо девочки, ставшее для нее страшным лицом войны. После поселка шоссе оказалось заполнено советскими войсками. Прижавшись к обочине, полуторка пропустила целую колонну танков. Лязгая железом, грозные машины шли и шли мимо, казалось, им нет конца. Нина, держась за борт кузова, во все глаза смотрела на эту силищу. Какой-то чумазый парень-танкист белозубо улыбнулся и помахал девушке рукой. Она помахала ему в ответ и крикнула: «Бейте фашистскую сволочь, миленькие! Гоните их прочь с нашей земли!» Ее голос потонул в грохоте. Но парень улыбнулся еще шире и показал ей поднятый вверх, как флаг, большой палец. Потом полуторка ползла среди колонны орудий с зачехленными стволами, обгоняя усталых, запыленных солдат. Дневная жара сменилась вечерней прохладой, когда, наконец, на обочине дороги замелькали еще дымящиеся развалины пригорода. Машина въехала в Минск, и везде царила та же картина полного разрушения, как в Гомеле, только дома в столице были больше, а, следовательно, руины масштабнее. Нина беспокоилась, что добралась слишком поздно, что двери Центрального комитета окажутся запертыми, и тогда придется ей ночевать голодные под открытым небом в этом городе-призраке. Успокаивала себя тем, что июльские ночи короткие и теплые, однако опасалась она напрасно. В небольшой приемной первого секретаря, в круге света высокой настольной лампы, сидела миловидная женщина в светлом костюме с высокими по моде плечами и с аккуратно уложенными короной светлыми волосами. И словно не было вокруг разрухи, не гремели за открытыми окнами далекими раскатами отголоски боя. Пальцы ее ловко бегали по клавишам трофейной печатной машинки. «Вы к товарищу Зимянину?» Секретарша глянула на девушку поверх оправы роговых очков. «По какому вопросу?» Нина почувствовала себя неловко. В торопях она не догадалась умыться, причесаться после долгой дороги, даже в зеркало на себя не глянула. И когда женщина скрылась за дверью с ее документами, наскоро расчесала и пригладила растрепанные ветром волосы перед створкой окна, сняла и сунула в вещмешок запыленный жакет, отряхнула платье. «Проходите, Халевина, Михаил Васильевич ждет вас», — раздался за спиной невозмутимый голос. Секретарь ЦК комсомола Белоруссии оказался невысоким симпатичным мужчиной лет 30. Коротко остриженные темные волосы были зачесаны назад и открывали умное худощавое лицо с волевым подбородком. На гимнастерке поблескивали ордена. Оторвавшись от бумаг, он приветливо улыбнулся, сделал приглашающий жест в сторону стула, однако взгляд оставался жестким, проницательным. «Откуда к нам такая смуглянка приехала?» «Ого! Из Башкирии. Далековато. Как добралась?» «Нормально. Готова следовать дальше». «Куда это дальше?» «Куда направите? А лучше на фронт». «На фронт. Там и без вас отлично справляются. А вот здесь такие боевые, ох, как нужны. Ты по городу проехала, видела, что с ним фашисты сделали. А город должен жить. И отправлять на фронт танки, машины, и госпитали должны лечить раненых. И дети в сентябре должны пойти в школу. Это и есть наша боевая задача. Не беспокойся, трудностей и опасностей у нас здесь не меньше, чем на передовой. Пединститут, второй курс». Зимянин заглянул в документы девушки. «Пойдешь заведующий отделом образования Сталинского райкома комсомола. Ступай к Аглае, она оформит приказ». И уже в дверях Нину задержал добродушный голос. «У тебя мама-то есть?» «Есть, в Уфе осталась». «И как тебя, такую молоденькую, мама одну так далеко отпустила?» «Я комсомолка», — пожала плечами девушка. «А вот мы в деле посмотрим, какая ты комсомолка». Аглая, секретарша, документы оформила быстро. «Здесь адрес Сталинского райкома. Завтра к 8 утра придете туда на работу. Найдете Николаева, все остальное он вам объяснит. Вот адрес квартиры, где вы будете жить. Это в районе железнодорожного вокзала. Спросите по ней Богуславу. И, наконец, продуктовые карточки. Не теряйте, их не восстанавливают. Кстати, наша столовая работает допоздна. Если поторопитесь, можете успеть вход со двора». Поражаясь скорости и четкости, с которой Аглая решила все ее проблемы, Нина помчалась искать столовую. Уже стемнело, когда девушка, едва переставляя ноги от усталости, нашла нужный дом. Сам железнодорожный вокзал был сильно разрушен, полукруглые арки окон зияли темными провалами, но прилегающие к вокзалу жилые дома чудом уцелели. Нужный дом оказался двухэтажным угловым зданием с красиво закругленным фасадом, выходящим на площадь. Дверь открыла худощавая женщина лет 45-50 с папильотками в светлых волосах. Старушка, по мнению 18-летней Нины. «Вы будете Богуслава? Извините, как вас по отчеству?» «Можете называть меня пани Богуслава». «Нет, это неудобно, лучше с отчеством». «Ну, если по-вашему, то Богуслава Кшиштофовна». И женщина лукаво улыбнулась, заметив смятение новой жилицы. «Но у нас поляков не принято по отчеству, так что лучше просто пани Богуслава». «Кыш, кыф, да, пожалуй, лучше без отчества». «Пройдемте, я покажу вам вашу комнату». В неярком свете керосиновой лампы Нина увидела небольшую, но чистенькую комнату. На стенах, в аккуратных, украшенных бумажными цветами рамочках, висело несколько портретов Ворошилова. Нина удивилась их количеству. «Пани Богуслава, вы имеете какое-то отношение к Ворошилову?» «Я его люблю много лет». «А вы что, с ним встречались?» «Нет, нет. Но какой красивый мужчина! Если бы я имела счастье с ним встретиться, я бы непременно вышла за него замуж». Пани вздохнула и пожала плечиком. На единственной кровати спала девушка. «Это ваша соседка. Сегодня прислали, и, надеюсь, вы подружитесь. Располагайтесь на канапе. Сейчас принесу вам постель». Вернувшись через несколько минут со стопкой белья и подушкой, хозяйка застала новую жиличку, крепко спящей на диванчике, без всякой постели. Утро разбудило Нину солнечным лучиком и веселой песенкой. «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали? Не прячь гармонь, играй на все лады. Поднажми, чтоб горы заплясали, чтоб зашумели зеленые сады». Песенку мурлыкала симпатичная девушка лет 20. Она вертелась перед зеркалом, расчесывая коротко стриженные светлые волосы. Кудряшки укладываться не хотели, и девушка приглаживала их, обмакивая расческу в банку с водой. «Вставай, соседка, давай знакомиться!» — улыбнулась она, заметив в зеркале, что Нина открыла глаза. «Меня Валей зовут, Валентина Мезенцева из Челябинска». «И правда, соседка, я из Уфы». Оказалось, что не только жить, но и работать им предстоит вместе. Девушки подружились с первых минут, и даже непростые характеры, ершистые и задорные у Вали и упрямые, зато спокойные у Нины, не помешали этой дружбе. Сталинский райисполком занимал уцелевшее крыло трехэтажного здания на улице Альшевского. Райкому комсомола была отведена одна комната. С трудом разыскав нужную дверь, девушки собрались войти, как вдруг из-за двери раздался грохот, а следом отборный мат. Перепугавшись, они отскочили от двери и спустя пару минут осторожно заглянули внутрь. Просторная комната была захламлена какой-то мебелью, у стены громоздились столы, на них были свалены сломанные целые стулья. Крепкий коренастый парень в одиночку разбирал этот завал. Видимо, несколько стульев рухнули на него. «Скажите, а где нам найти товарища Николаева?» — спросила Нина. «Ну, я Николаев. Девчонки, а что?» «Нас направили к вам на работу в качестве заведующих отделами». Валя постаралась сказать это как можно солиднее. «Вас? Заведующими?» Николаев поставил стул, молча вышел из комнаты и скрылся за углом коридора. Девушки недоуменно посмотрели друг на друга, и минут через 10 Николаев вернулся. Несколько месяцев спустя, вспоминая этот эпизод, он объяснил свое поведение. Будучи опытным разведчиком, командиром партизанского соединения, он не хотел работать в райкоме, не представлял себе эту работу. «Я боевой командир. Мое дело фрицев бить, в разведку ходить, а не развалины разбирать и бумажки перекладывать. Отправьте меня в тыл врага, там я буду на своем месте, а здесь я не справлюсь», — говорил он Зимянину. «Ничего, партия прикажет, справишься. Дадим в твой отдел двух опытных сотрудников, они тебе помогут освоиться». А когда опытные сотрудники оказались двумя пигалицами чуть ли не со школьной скамьи, душа его окончательно взбунтовалась. Но с Зимяниным, одним из организаторов подпольной партизанской борьбы в Белоруссии, не поспоришь. Николаев по личному опыту знал, что тот умеет подчинять себе людей, да и разбирался в них отлично. Раз этих девушек прислал, значит, разглядел в них потенциал. А значит, и ему, первому секретарю райкома комсомола, приглядеться надо. «Так, надо организовать в этой комнате наш рабочий кабинет. Убрать все лишнее, принести все нужное. За дело!» В дверь просунулась вихрастая голова. «Райком комсомола — это здесь?» «Здесь. Заходите. Вы по какому вопросу?» Голова принадлежала рослому, плечистому парню в выгоревшей косоворотке. «Мне бы направление на работу и продуктовые карточки. Я из партизанской бригады «Народные мстители».» Нина с Валей в замешательстве посмотрели на Николаева. Тот с не меньшим замешательством посмотрел на них. И суток не прошло, как они вот так же пришли в Минск, не зная, где будут ночевать и что есть, а теперь должны помогать другим. Парень понял их по-своему. «Я комсомолец. Вот мой билет. Потрёпанный, правда, маленько. Я его под стелькой сапога прятал». Красная книжечка действительно была наполовину истлевшей. «Вот что, партизан. Помоги-ка тут девушкам, а я в ЦК за продкарточками сгоняю». Вернувшись через пару часов с портфелем, полным документов, Николаев не узнал помещение. На двери висела рукописная табличка. Кабинет приобрел вполне обжитой рабочий вид. Откуда-то притащили шкафы для бумаг, солидную настольную лампу на высокой ножке и даже телефонный аппарат, который пока молчал, раздобыли. На столе у окна красовалась трофейная печатная машинка, на которой, впрочем, никто не умел печатать. А в кабинете и в коридоре толпилось уже немало народу. Люди возвращались из леса, их нужно было расселить, накормить, определить на работу и восстановить документы. Три новоявленных сотрудника райкома, разбираясь и учась на ходу, погрузились в работу и только к вечеру спохватились, что не обедали и не завтракали толком сегодня. Они работали от темна и до темна, а поток людей все увеличивался. Через несколько дней им прислали подкрепление. «Наташа», — представилась рослая, миловидная девушка с мальчишеской стрижкой, которая плохо сочеталась с нежной округлостью щек. Несмотря на июльскую жару, на ней был жакет с длинными рукавами, и девушки не сразу заметили, что правый рукав жакета, заправленный в карман, пуст. Позже они узнали, что Наташа воевала в диверсионном партизанском отряде, пустила под откос не один железнодорожный состав с фашистами, боевой техникой, а однажды, поспешив, допустила оплошность, и ей оторвало кисть руки. Рана долго не заживала. Началась гангрена. В партизанском госпитале руку отняли сначала по локоть, а потом по самое плечо. Обезболивание в полевых условиях какое? Полстакана спирта и свернутое жгутом полотенце в зубы. На ее счастье, с большой земли прислали целую коробку с пенициллином. Он спас ей жизнь. И после освобождения Минска Наташа вернулась в свой полуразрушенный дом к маме, пережившей оккупацию. Глядя на эту девушку, трудно было предположить, что ей довелось пережить. Внешне мягкая, улыбчивая, она обладала твердым характером, не позволяла себя жалеть. Она научилась все делать одной левой рукой — писать, готовить, стирать и причесываться. Вскоре подруги перестали замечать, что Наташа не такая, как они, и ни у кого не повернулся бы язык назвать ее калекой. Рабочий день в райкоме комсомола начинался с пятиминутки. Николаев, оседлав угол стола, раздавал задания. «Валентина, собирай своих активистов и дуй по району, ищи адреса, куда можно подселить людей. Отдельно составь списки комнат, куда можно вселить семьи. Отдельно — углы и части комнат для женщин, отдельно — жилье для мужчин. Срочно нужно пополнить нашу базу данных. С населением проводите воспитательную работу». «Да у нас народ сознательный, никто не возражает против подселения, понимают ситуацию». «Наталья, ты отправляйся на вокзал. Твоя задача — срочно организовать бригаду по расчистке и восстановлению железнодорожных путей. На днях пойдут эшелоны с боевой техникой на фронт. Готовится наступление, и мы не имеем права сорвать сроки». «Ясно». «Нина, птицы, лети на танковый завод. Это крупнейшее предприятие района. Необходимо восстановить там комсомольскую ячейку, провести собрание, избрать работоспособного секретаря. Второе. Организуй бригады комсомольцев по расчистке района. Люди должны работать в три смены все светлое время суток. Естественно, в свободное от работы на заводе время. И третье. Организуй на заводе бригаду добровольцев-доноров. Госпиталю срочно нужна кровь в больших количествах. Вот адрес госпиталя. Представишь туда списки доноров с адресами». «Я сама донор. Готова сдавать кровь». «Ну, тебе и карты в руки. Задачи ясны? Летите, птахи. Вечером отчитаетесь. А я остаюсь работать с населением». До победы оставался почти год. Год, наполненный работой до упаду. Ночными вызовами в госпиталь для срочной сдачи крови. По воскресеньям девушки выходили на расчистку развалин, сортируя ободранными в кровь руками кирпич на целые биты. Там, а не в парках и не на танцевальных площадках, молодежь знакомилась и влюблялась. Так проходила их весна.